Маша сжала зубы и повернулась к нему. Ник-Ник стоял, засунув руки в карманы потертого плаща. Маша помнила этот плащ. Ему было лет 15. Ник-Ник улыбнулся ей грустной, усталой улыбкой. — Ты... — Маша не могла договорить. — Да, Машенька, я... — убил его. — Конечно, не своими руками. Его убили те, кто дал мне взятку. — Пойми же... Он попытался приблизиться, но она отшатнулась. Это было время полного смещения ценностей и одновременно нищеты. Я растерялся. — Папа, не растерялся! — выкрикнула Маша, чувствуя, как подступают к глазам те самые, еще не выплаканные в детстве слезы. И упрямо выставила вперед подбородок. О чем она с ним говорит? Какие старые семейные отношения выясняет этот человек монстр? Но иначе она не могла. Она ждала этого разговора с 12 лет. Папа не растерялся, повторил эхом Ник-Ник и болезненно поморщился. У Федора всегда был этот нравственный камертон. А я нашел его позже, когда пришел к Богу. Я успокоился, Маша. Стал другим человеком. — Другим человеком? Машин голос взвился вверх и одновременно, как в плохих боевиках, прозвучало. — Не с места! Андрей стоял в 5 шагах от них и целился в голову Катышева. Ник-Ник сделал едва заметное движение, схватил Машу за плечо, резко развернул к себе, висок царапнул холодный ствол пистолета. — Какой шустрый, — сказал Катышев. — Мы еще не договорили, молодой человек. Положите пистолет на землю. — На землю! — заорал он, и Маша увидела, как Андрей медленно кладет пистолет. — Руки за голову! — приказал Катышев. Маша услышала, как изменился его голос. Это было тем более удивительно, что она знала наизусть все его интонации, но вот эти с ноткой истерики были чужими, и ее накрыл внезапный ужас. — Да! — продолжил Катышев, а Маша чувствовала, как подрагивает сталь на виске. — Где мы остановились? — Я стал судьей, я не сумел, не мог сносить развратных, видеть безнаказанность их, лжецы, и те, кто делает вид, что убегает, и те, кто за ними гонится. Да, я грешен, грешен! Так ведь земной суд и не может быть справедливым!» И голос его взлетел еще выше, взвился, завибрировав в хрустально-холодном воздухе. Катышев облизнул губы. «Справедлив только суд небесный! И в каждом из нас сосуществует ангел с демоном! Их именем я и приговаривал виновных к немедленному схождению в преисподнюю! Но...» Тут он благодушно усмехнулся, отчего у Маши дрожь прошла по всему телу. — Я был бы плохим судьей, если бы не мог осудить себя самого. Не пройти мне, Маша, 9-го мытарства, неправды, где истязуются неправедные судьи из корысти, оправдывающие виновных и осуждающие невидных. И мое место в аду. А умру я здесь, на Васильевском спуске, в символе гиены огненной. И человек, когда-то бывший ближайшим другом ее отца, вдруг силой толкнул Машу вперед. Маша запнулась и полетела прямо в руки Андрея, а человек вынул из обтрепанного кармана ампулу, и пока медленно, ах, как медленно, к нему бежал этот капитан с испуганным лицом, он раскусил хрупкое стекло, содержащее смерть, и упал на мостовую, забившись в последней судороге. Над ним склонились лица, он увидел Машу и в последние секунды смотрел, не отрываясь в эти светлые федоровские глаза, и не отыскал в их глубине ничего, кроме безмерной жалости. А потом наступила тишина. Замолкли крики, шум машин, звуки сирен, далекая музыка. Пропали запахи влажного асфальта, полы листвы и бензина. Исчезли с того берега только что отстроенные пентхаусы, Исчезла сама река, высокие кирпичные башни Кремля, булыжники мостовой. Но вместе с ними ушли все беды, все пороки, все страдания, весь плач и стон людской. И почудилось ему, что из хрустального небытия вокруг медленно, торжественно вырастают высокие стены, блистающие холодным огнем. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал артист Иван Литвинов.